тогда лучше, может быть, к специалистам обратиться. Я пожал плечами. Я, честно говоря, не специалист в личной охране, и ничего сказать не могу, но уверен, что ваши сторожа ничем вам не помогут. Ладно, я тебя понял. Генеральный директор на том конце провода пропал на несколько секунд, наверное, записывал в ежедневник, что надо решить вопрос с охраной. Что вчера случилось? Я кратно рассказал шефу о своих вчерашних деяниях, чем привел его в превосходное настроение. Ты молодец, Паша. Ты в течение пары часов дома будешь? Хочу съездить на завод, посмотреть, что ты там привез. Только, Григорий Андреевич, зайдете в комнату и, ничего не трогая, выйдете. Мне еще надо опознание устраивать, и если все сойдется, вам официально похищенное возвращать. Я тебя понял, только одним глазком взгляну и снова дверь запру. Директор скомкал разговор, видимо, не терпелось ехать, осматривать мою вчерашнюю добычу. Хорошо, я положил трубку на рычаг и упал на кровать. После вчерашнего вечера очень хотелось просто лежать и не шевелиться, но тревожная мысль зудела у меня в черепе, как большая осенняя муха, что упрямо бьется в стекло, не давая сосредоточиться на чем-то еще. Я несколько минут полежал на матрасе, пытаясь успокоить сам себя, но потом встал и начал собираться. Через 2 часа. Ты зачем приехал? Генерального директора я застал в его кабинете, с тоскливым видом сидящего над какими-то сметами. Григорий Андреевич, что-то на душе у меня неспокойно. Пыльников так уверенно мне заявлял, что в понедельник у меня неприятности начнутся, поэтому я думаю, что он не блефовал. Кстати, вы изъятое посмотрели, Павел? Генеральный стал очень серьезен. Если у них нет второго комплекта таких инструментов, я думаю, что ты им проведение ремонтных работ сорвал, а это очень большие деньги. Я, наверное, действительно охраной обзаведусь. Ладно, это дело 10. Говори, зачем приехал? Григорий Андреевич, мне надо какой-то человек, чтобы жил не в городе, но который сможет подтвердить по фотографиям, то видел на вашем предприятии такие приспособления, что инвентарные номера у вас ставятся именно таким способом, ну, что-нибудь такое. Ты фотографии делал? Ну да, я протянул несколько фотографий приспособлений, с четко различимыми инвентарными номерами. Москва тебе подойдет? Конечно. А кто там? Наш бывший главный инженер. Он в Мосэнерго перевелся, уже год как, но большую часть этого оборудования он видел, может даже в руках держал. Спасибо, Григорий Андреевич, давайте данные его и адрес. И, без меня никому об этой кладовке не говорите и не открывайте, на что бы они ни ссылались, говорите, не знаю и все. А на вашей территории самостоятельно никто ничего не найдет. В понедельник меня никто не трогал, очевидно, связи Пыльникова накапливали силы. Во вторник с утра меня вызвал шеф. Павел Николаевич, начальник уголовного розыска, сидел, указал мне на стул напротив стола. Рядом с ним сидел мрачный мужчина в темном костюме с начальственным лицом. Здравия желаю, Александр Александрович. Я присел на краешек стула, изображая готовность служить и защищать. Павел Николаевич, у тебя там материал лежит, похищению, у которого завтра срок. Ты его, когда на подпись мне принесешь? Так я вчера его сдал. Да, начальник УР с трудом подтянул к себе стопку документов, высотой с Эверест, и начал просматривать верхние бумаги. Александр Александрович, если вы мой материал ищите, то его у вас нет. Я сделал лицом выражение невинной овечки. Вы его на отправку в другой регион согласовали? Да, мой начальник не терял надежду немедленно увидеть материал и потянул к себе телефонный аппарат. Шеф, если вы начальнику канцелярии звоните, то напрасно. У нее вчера отправка спецпочты была, поэтому я у вас еще в воскресенье подписал и у товарища полковника сопроводиловку подписал. Помните, вы меня похвалили, что я и в воскресенье на работу заезжаю. Шеф повернул лицо к своему гостю, как мне показалось, пряча под черными, густыми усами, издевательскую улыбочку. Мужчина с досадой хлопнул себя ладонью по крепкой ляжке, после чего вскочил и забегал по кабинету, тыча в меня коротким мясистым пальцем и брызгая слюной. Ну ты видишь, Александр Александрович, что он творит, видишь, как он подготовился. Он же просто обобрал предприятие на миллионы рублей и сидит, лыбится. Нет, ты как хочешь, но если ты с этим оборзевшим щенком вопрос сейчас не решишь, то я от тебя к генералу поеду с рапортом. Виктор Михайлович, ты присядь, успокойся, вон, чаю налей, сейчас мы с Громовым разберемся. Павел, я запамятовал, Ты напомни, зачем ты материал в Москву отправил? Ну да, запамятовал, никто не спорит. Задолбанные приказами сидеть по выходным на работе, начальники, в воскресенье, перед обедом, предавались приятному времяпровождению, распивая по маленькой, перед тем, как ненадолго разбежаться по домам, чтобы провести с семьей хотя бы вечер воскресенья, поэтому я специально выбрал это время, чтобы ворваться в кабинет к шефу именно в это время. На мою удачу, в кабинете начальника УР сидела и начальник РОВД, а под канцелярским столом грелась, педагогично спрятанная, бутылка с чем-то спиртосодержащим, закуску руководители прятать не стали. Начальник розыска, увидев нормально оформленный и прошитый материал на отправку в другой регион, даже не стал читать, руководствуясь принципом «с глаз долой, из сердца вон». Начальник РОВД, торопящийся выпроводить меня поскорее, тоже начертил свой автограф под сопроводительными письмами. А в понедельник утром толстая стопка бумаг была сдана в канцелярию, с выдачей мне бледной ксерокопии сопроводительного письма, означающего, что материал с меня списан, сроки проверки по нему обнулились. А искренне улыбнулся шефу и зачастил: «Так, Александр Александрович, в процессе рассмотрения материалов возникла необходимость опросить свидетеля, который может пояснить, кому принадлежат изъятые у Астенергоспецремонт гарантия товарно-материальные ценности, а то одни говорят одно, другие говорят другое, а тут незаинтересованное лицо, да еще в Минэнерго работает, большой человек». Слово «Минэнерго» для провинциального города звучало весомо, и я ведь ничуть не соврал. Пока Рыжий Анатолий не растащил единые энергосистемы по частным АО и ОАО, практически все энергообъекты относились к Минэнерго, а то, что бывший главный инженер завода сейчас занимал аналогичную должность на рядовой московской ТЭЦ, я не стал говорить, лишние знания умножают печаль. «Паша, а почему ты поручение в Москву не отправил, как положено?» «Как у больного», — ласково спросил меня шеф. «Задал бы вопросы в поручении, московская милиция бы человека по этим вопросам и опросила. Зачем весь материал направил?» «Так как же, Александр Александрович?» Я изобразил крайнюю степень удивленного возмущения. «Там куча фотографий, приборы крупно сняты, с инвентарными номерами. А хотел, чтобы человеку опознание провели, подробно, по каждому приспособлению опросили. Там фотографии треть материала занимают, как его расшивать. Сейчас человека быстро опросят в Москве и бумаги обратно пришлют. Будем дальше решать, кто тут прав и кто у кого что украл». По ухмылке шефа я понял, что он также считает выражение «быстро опросит» весьма растяжимым. По моей оценке, бумаги я вновь увижу не ранее, чем через пару месяцев, а еще я понял, что беснующийся гостшефа в чинах пребывает небольших и прямым руководством он для нас не является, скорее всего, какой-то небольшой начальник из районного отдела города. «Как тебя там, гость?» Чуть успокоившись, замер напротив меня и защелкал пальцами. «А, Громов, ты понимаешь, что ты похитил ценности на несколько миллионов, сорвал работу целого предприятия, оставив без работы сотни людей, но самое главное, ты оставил без тепла большой город в Восточной Сибири, где уже люди замерзают в своих квартирах. Ты знаешь, что тебе за это расстрел может быть?» Тут уже моего шефа проняло, он побледнел и вперился в меня пристальным взглядом, требуя немедленного опровержения этих обвинений. Как всякий сибиряк, начальник розыска знал, что без отопления в Сибири в ноябре долго не выживешь. «Хнык, хнык». Я смахнул воображаемые слезы с сухих глаз. «Вы гражданин, не знаю, кто вы такой, моего начальника так не пугайте, а то он человек добрый, ему замерзающих людей жалко. Вас, может быть, самого ввели в заблуждение, так я вам сейчас расскажу о катастрофе в замерзающем городе. Там, конечно, на котле авария произошла, но только не вчера, а еще в октябре, и ремонт он, конечно, аварийный, но планово-аварийный, там за неделю ничего не сделаешь, там на 3 месяца работы запланированы, и люди там в квартирах не замерзают. Там на ТЭЦ еще 2 котла рабочих. Оборудование, которое я изъял, согласно заявлению, принадлежит заводу, имеет его инвентарные номера, а господин Пыльников Аркадий Борисович, который образовал АСТ и числится его директором, в недавнем прошлом, в бытность начальником цеха завода, похитил это оборудование и материалы, и, кстати, контракт на ремонт котла у завода перехватил, заявив меньшую цену. А когда я предложил господину Пыльникову предоставить журналы, какие еще, нахрен журналы, взвыл гость шефа, опять пойдя в разнос. «Шеф, товарищ какой-то неадекватный, давайте я вам объясню. Я поднял телефонный аппарат, стоящий на столе. Видите цифры? Это инвентарный номер. У начальника тыла есть журнал, где этот аппарат под этим номером записан. В любом случае, любой казенный аппарат где-то записан. Правильно, Александр Александрович молча кивнул. В инвентарных номерах он разбирался, да и его гость за моей спиной замолчал, прислушиваясь к моим объяснениям. Так вот, директору ЭСП я предложил предоставить документы, подтверждающие принадлежность изымаемого оборудования его фирме, на что он ответил отказом, о чем у меня есть подписи понятых в протоколе изъятия. Павел, а протоколы изъятия с этим отказом ты можешь показать? Шеф решил заканчивать эти разбирательства и подводил меня к завершению. К сожалению, протокол изъятия, вместе со всеми материалами, уехал в Москву, я понурил голову. Вот видишь, Александр Александрович, ни хрена у твоего опера нет, торжествующе захихикал неведомый гость. Зато у меня есть видеосъемка процесса изъятия и осмотра, где директор на камеру сказал, что документов на оборудование и материалы у него нет. А еще он сказал, что у него есть высокий покровитель в правоохранительных органах, который у него на подсосе, и в понедельник-вторник он мне устроит кузькину мать. Это, кстати, случайно не вы, глава 9, глава 9, декабря 1992 года. Продолжение. Начало в ГЛГЛ. 26, 27, 28 романа Постовой. Извините, так получилось, музе не прикажешь. Конечно, хотя гостшефа был всего лишь начальником АБЭП Старостинского РОФТ, и отправкой материалов в Москву я себя обезопасил на длительное время от поползновений гражданина Пыльникова и его друзей в погонах, но хамить майору не стоило, поэтому мой начальник меня отругал при госте и выгнал из кабинета, правда через полчаса вызвал к себе и, посоветовав спрятать кассету с видеозаписью осмотра подальше, собираться в срочную командировку в Санкт-Петербург, которая привела меня к неожиданным последствиям. Эти последствия в виде платиновой анемичной блондинки по имени Наташа, в обнимку с двумя чемоданами сидит у меня в кабинете, в ожидании, когда я сдам в дежурную часть, привезенного из культурной столицы жулика, закончу формальности с шефом и увезу ее в какое-нибудь место, где, впервые за много суток, можно будет почувствовать себя в безопасности. Тем временем, этажом выше. Павел, ты не вздумай завтра на службу не выйти, начальник задумчиво водил авторучкой по странице ежедневника, очевидно, думая, на какой день поставить меня дежурить. Шеф, я двое суток не спал, можно я пойду, а завтра вы мне скажете все, что на сердце накипело. Ладно, иди отдыхать. В глазах начальника даже мелькнуло какое-то сочувствие, которое исчезло ровно через 5 минут. Когда я, возбужденно блестя глазами, проволок мимо него изящную блондинку в элегантном сером пальто, легко помахивая чемоданами. «Садись!» Нива, простоявшая напротив окон дежурки неделю, послушно завелась, и Наташа в блаженстве вытянула ноги, уютно расположившись на пассажирском сидении, очевидно рассчитывая через несколько минут отказаться в кроватке, но не тут-то было. «Сначала мы поехали прятать очередное оружие и доллары, вырванные с кровью у питерских бандитов в качестве компенсации морального ущерба и стоимости комнаты в коммуналке на Невском проспекте, отжимаемые у Наташи вооруженными черными риэлторами, потом забрали демона, проживавшего у моих родителей, и лишь после этого мы поехали в бывшую квартиру Аллы. Это же не та квартира, где ты жил прошлый раз». Наташа, плохо помнившая дом, в котором она провела 4 суток несколько лет назад, но отличить мою холостяцкую малосемейку от бывшей квартиры Аллы она смогла сразу. «Проходи, раздевайся. Это наследство, получил на пару с дочерью в равных долях. У тебя есть дочь?» Ровная спина, обтянутая серым драпом, мгновенная напряглась, руки перестали стаскивать перчатки. «Ну да, так получилось. И где она? Кто? Дочь твоя где? И вообще, сколько ей лет? Она еще маленькая, в садик ходит. Вернее, ходила. А сейчас Кристина в детском доме». «Что?» Наташа обернулась, ее серые глаза метали молнии. «Ты сдал своего ребенка в детский дом?» «Наташа, там сложная история, и я не хотел бы с тобой объясняться в коридоре. Знаешь, Павел, я, наверное, пойду. Спасибо, что помог мне, но оставаться здесь я не могу». Изящная кисть совершила легкий круг над платиновой головкой, что должно было означать невозможность ночевать в квартире, принадлежащей обманутому ребенку с таким чудовищем, как я. «Наташа, раздевайся, пройдем на кухню, я тебе все объясню». «Нет, я не могу», девушка, потерявшая веру в добро, подхватила чемоданы и попыталась протиснуться мимо меня, но не тут-то было. Я, наверное, нарушил все феминистские правила, но подхватив легкое, вырывающееся тело и встряхнув его, как грушу, так, что чемоданы полетели в разные стороны, я отволок брыкающуюся Наташу на кухню, где усадил ее на стул. «Хватит орать, все равно, я заставлю тебя меня выслушать, а потом можешь делать что хочешь, хоть бежать в ночь, сломя голову, препятствовать не стану. Кристина по документам ко мне никакого отношения не имеет, ее мать не желала дочь на меня записывать. Мы с ней несколько лет встречались только по вопросам бизнеса. Потом она нашла себя сожителя, парня из деревни, что у нее в магазине грузчиком работал, но, очевидно, что-то почувствовала и написала завещание на меня и дочь в равных долях. А потом сожитель, на отдыхе, под Сочи, Аллу забил до смерти. Я его поймал, когда он в этой квартире пытался деньги и драгоценности забрать, сейчас он на зоне, ему десятку дали. Ребенка я сразу забрал себе, но я официально ей никто, мы только вместе владеем совместно общим имуществом. Сейчас Кристина в детском доме, у моей бывшей одноклассницы, она за ней приглядывает. Мне пришлось кучу денег отдать, чтобы ребенку несколько нехороших диагнозов поставили, и сейчас на нее отказы на усыновление собирают, а если она не будет находиться в детском доме постоянно, с этим будут проблемы. На выходные моя знакомая мне дочь отдает, типа, она ее себе домой забирает. Через пару недель, когда несколько пар откажутся девочку удочерять, комиссия примет решение, что такого, ненужного никому ребенка можно отдать холостому мужчине, то есть мне. Надеюсь, что к Новому году все решится, и дочь переселится сюда. А теперь можешь бежать, куда ты там собиралась. Я подошел к холодильнику, достал бутылку полюбившейся мне американской водки «Маккормик», налил стопку до краев. «Паша, и мне налей, пожалуйста», раздался за спиной жалобный голос. Как я понял, мчаться куда-то в ночь моя гостья передумала. Ну а мне что, жалко? Конечно, я налил, и мы выпили не чокаясь, потом еще по одной. Эту ночь мы спали в одной кроватке, но очень целомудренно, без задних ног, так что на службу я убежал, не побеспокоив мою гостью, и сразу оказался на суточном дежурстве. В обед, когда я сумел дозвониться до бывшей квартиры Аллы, на меня обрушился поток новостей. Оказывается, демон, преследуя девушку по всей квартире и тряся поводком с ошейником, зажатыми в зубах, звеня ими, как коровьим билом, заставил Наташу полтора часа выгуливать несчастного пса, а магазины в городе, по сравнению с городом на Неве, бедноваты по ассортименту, и плита в квартире работает непонятно как, поэтому меня ждут только к ужину, так как обед пока не готов. Обрадовав девушку, что к ужину вырваться я постараюсь, но спать ей придется сегодня одной, я повесил трубку, весьма довольный, что столичная штучка оказалась вполне жизнеспособным цветком, не засевшим на диван с томиком Мольера, в ожидании бытового обслуживания. Домой я попал только утром следующего дня, около 11 часов. Демон был выгулен и счастливый, спал под батареей, в квартире вкусно пахло едой, а Наташа, нацепив найденный где-то фартук, встретила меня в коридоре. Врать не буду, сапоги с меня не стягивала, но в остальном соответствовала моим самым смелым мечтам. Вкусно. Девушка сидела напротив меня, подперев голову рукой и с умилением смотрела, как я, с счастливым стоном вгрызаюсь в какие-то тефтели с зеленым горошком и картофельным пюре. Угу. Я энергично закивал головой, не в силах ответить хоть что-то членораздельно. Это биточки по-скобелевски, с зеленым горошком, исключительно питерский рецепт. Обожаю питерские рецепты в твоем исполнении. Признался я, на секунду оторвавшись от еды. Паша, а чем я буду заниматься, пока мне нельзя вернуться домой? Мне на биржу труда надо встать на учет, пустую тарелку из-под моего носа убрали, поставив вместо нее большую кружку с чаем. Что ты хочешь? Я не знаю, куда я могу пойти с моим дипломом. Давай подумаем. Я бросил в кружку пару ложек чая и стал его помешивать ложкой. Есть пара магазинов рядом, могу туда устроить уборщицей или продавцом, а никаких заводов нет, куда можно устроиться. Инженер из кораблестроительного не сильно закручинился. Может, я в научный городок съезжу, где мы 4 года назад по хозрасчетной теме работали. Правда, туда ездить далеко, я помню. Нет, не хочешь в магазин, могу в жилместное пристроить, подъезды мыть. По взгляду серых глаз, поддернутых льдинками, я понял, что с шуточками пора прекращать, поэтому на всякий случай выставил перед собой ладони в защитной жесте. «Стоп, стоп, я пошутил, это у меня от очень вкусной еды крыша съехала, прости, перебор был, а теперь серьезно, есть производство колбасы всяких копченостей, все на примитивном уровне, оборудование самопальное, можешь, как инженер, заняться им, не знаю, правда, насколько тебе это будет интересно, есть предприятие по ремонту энергетического оборудования, большое, больше 1000 человек персонала, и там цеха и подразделения на любой вкус, от литейки, с производством любых деталей на заказ, до каких-то лабораторий, которые я не знаю, чем занимаются. Есть пара магазинов, но, боюсь, это тебе будет неинтересно. Как можно будет узнать точно? Колбасный цех, в любое время, а с заводом надо будет с генеральным директором договориться, но перед этим тебе надо будет подготовить резюме. Что подготовить? Эх ты, деревня, я не преминул уколоть столичную штучку. В нашей провинции каждый приличный соискатель на вакантную должность знает, что это такое. Резюме, то есть короткое, хотя, давай я тебе покажу, так будет проще. Неси сюда свой диплом и трудовую. Ах, да, у тебя же ее нет. Напомни, что тебе надо в твой институт написать заявление, чтобы тебе отпуск на 6 месяцев дали, за свой счет. Только надо будет в качестве обратного адреса указать почтовое отделение города Цементограда, до востребования. Почему Цементоград? Ты помнишь, что у ваших, питерских бандосов к нам претензии остались, а им выяснить, где ты работала и выйти на ваш отдел кадров проблем не составит никаких. А так, пусть считают, что ты в Цементоград от них сбежала, тем более, да туда ехать на машине минут 40. Ладно, пойдем печатать тебе резюме. Месяц назад я сподобился приобрести из Германии компьютер с принтером, и хотя он пока эксплуатировался в режиме печатной машинки, тем не менее, очень сильно выручал меня в моих разноплановых трудовых устремлениях. Конечно, пока никаких баз правовых актов в интернете не было и в помине, приходилось все создавать своими ручками, но то, что компьютер позволял хранить 1000 документов, используя их для создания новых, очень экономило мое время. Пока я забивал файл «Трудовой путь моей жилички», зазвонил телефонный аппарат. К моему удивлению, на том конце провода был незабвенный Виктор Брагин. «Паша, алло, алло, ты меня слышишь?» Он так орал в телефонную трубку, не давая мне вставить ни слова, что пришлось держать в стороне от уха. «Слышу я тебя, ты что так орешь? Так я тебя третий день найти не могу, а у меня дело горит». Вернее, у нас, встретиться надо, хочешь приезжай, я после суток, никуда идти не хочу. Ввалившись ко мне в квартиру примерно через час, победно размахивая бутылкой белого орла, Виктор чуть не подавился, когда в коридор из комнаты выплыла Наталья. Здрасте, а я тут. Бывший опер почему-то засмущался и спрятал бутылку американской водки за спину. Здравствуйте, Виктор, я Наташа. Девушка протянула руку. Давайте, что вы там прячете? Мойте руки и проходите на кухню. Когда Брагин, по-прежнему смущенный, появился на пороге кухни, зачем-то показав хозяйке мытые руки, его ждала тарелка полная вареной картошки, пара, порезанных на четвертинки, соленых огурцов, привет от бабули, я их ленился доставать из 3-литровой банки и думал, что они давно испортились в недрах холодильника, сало с мясными прожилками и налитая до кромки стопка водки. Брагин, привыкший, что я его угощал, как максимум, яичницей с колбасой, мигом забыл о своем смущении и, плюхнувшись на кухонный табурет, ухватился за стопку. «Паша, мне тоже налей». Наташа, утащив с моей тарелки картофелину и ломтик сала, не чинясь, пристроилась сбоку и, провозгласив тост за знакомство, лихо опрокинула половинку стопки и закусила салом. Когда вечно голодный Брагин устал отпал на спинку стула, я позволил себе спросить, что произошло. «Так ты куда-то уехал, а с Алтаем вопрос завис. Ну и, ты все решил, все, со всеми договорился, деньги уже получил, и все владельцы готовы, по первой команде, выехать, куда скажут. Молодец, будь готов в понедельник, с утра, выехать, дней на 5. Если раньше обернемся, значит раньше. И что до понедельника ждать, могли бы пораньше выехать. Витя, ты у нас птица вольная, ты можешь в любой момент рвануть, а у меня обязательства. Ты, главное, деньги не растранжи до отъезда, а то, Ты меня знаешь, развернусь и поеду обратно. Я уже старый и на голых досках в ведомственной общаге, с трещиной в окне, ночевать не намерен. Перед отъездом, Витя, ты извини, но на личность проверю. Мы с Брагиным похихикали, делая вид, что это шутка, после чего я проводил незваного гостя. Паша, я могу спросить? Конечно, спрашивай. А ты надолго уезжаешь? Мы уезжаем ненадолго, ты же слышала, дней на 5. Ты меня с собой зовешь? Конечно. Я встал перед, сидящей на табуретке, Наташей, на колено и проникновенно заглянул ей в глаза. По-твоему, где я? В диких Алтайских горах буду искать понятых, вот один Брагин, а вторая будешь ты. И не смей отказываться, помогать родной милиции, это твой конституционный долг. Да ну тебя, дурак. Меня попытались хлопнуть ладошкой по лбу, но я перехватил тонкие запястья, на шум прибежал демон, и пытаясь облизать одновременно обоих, начал втискиваться крупом между мной и Натальей. Так как с этой волосатой шкурой я толкаться не хотел, мне пришлось сесть на свое место. А серьезно, Наташа, серьезно, что ты будешь дома одна сидеть? Поехали на неделю в горы, покатаемся по горным серпантинам, покатаемся на лошадках, может на вертолете полетаем, но это не точно. Походим по льду горной реки, я тебе покажу, где провалился под лед КамАЗ, а где Нива. Короче, будет весело, ты не заскучаешь. Ладно, я согласна, тем более, что я ни разу в горах не была. А кто, кроме Виктора, с нами поедет? Демона возьмем, он мне в прошлый раз пригодился, и еще одного опера, Руслана, моего приятеля. В любом случае, скучно не будет. После суточного дежурства на службу было положено выходить с 2 часов дня, во вторую смену, поэтому я выспался, не торопясь позавтракал и поехал на завод. Директор принял меня сразу же, причем при встрече улыбался, что уже пугало. Но оказалось, что у нас все было хорошо, так как большую часть инструментов, оборудования и правок я вывез с территории Астэнергоспецремонтгарантия, Пыльников и компания были вынуждены, со скандалом, отказаться от проведения ремонта с Восточной Сибири, поэтому обескураженные заказчики кинулись к моему директору, который, для порядка поломавшись и поторговавшись, согласился начать выполнять ремонт котла с добавочным коэффициентом за срочность. Так, что ты молодец, Павел, загнул этих чепушил в позу ответственности, за что тебе а меня персональная благодарность. А еще у меня завтра 2 охранника выходит, с оружием и машиной, очевидно. Генеральный чувствовал себя вступившим в какой-то клуб избранных, от того, что за ним, постоянно, будут безотлучно таскаться пара здоровых лба. Поздравляю вас, Григорий Андреевич, надеюсь, что вы наняли хороших телохранителей. Пару минут я изливал дифирамбы охране, с которыми генеральный носился, как с писаной торбой, потом, все-таки, распрощался и вышел из кабинета, вернее, почти вышел, уже за порогом меня окликнули. Паша, совсем забыл, тут какая-то бумага юридическая пришла, посмотри, мне протягивали толстый пакет казенного вида, из содержимого которого следовало, что Астэнергоспецремонтгарантия предъявил заводу иск о возмещении ущерба. Глава 10, глава 10, декабрь 1992 года. Больше всего мне хотелось разорвать конверт вместе с содержимым. Согласно ксерокопиям, приложенным к исковому заявлению, все инструменты, оборудование и материалы, которые я вывез с территории Астэнергоспецремонтгарантия или оставил им на ответственное хранение, было передано заводом в пользование, по цене, в треть от рыночной цены и с отсрочкой оплаты на 6 месяцев. Пишут, что ваша подпись под договором, я пододвинул генеральному черную, неразборчивую ксерокопию договора. Григорий Андреевич поднял лист к потолку, присмотрелся на просвет. Хрен его знает, что-то похожее, но я такую ерунду бы никогда не подписал, и мне даже не пытались ее подсунуть на подпись, я бы запомнил. Ладно, дорогой шеф, первое заседание все равно, в январе, там разберемся. Пока не готов ничего сказать. Я неопределенно развел руками и двинулся на выход, но у дверей кабинета остановился. Мне тут командировка, внезапно, нарисовалась, на Алтай, так что меня неделю не будет. Но я каждый день буду Валентине звонить, так что, если что-то срочное, передавайте через нее. Командировку мне подписали с боем, мой рапорт о возможном обнаружении на территории республики, угнанных у нас автомобилей, внимательно прочитали, обозвали ненаучной фантастикой, и велели готовиться к очередному суточному дежурству, а похищенный автотранспорт разыскивать на территории района, максимум, города, без длительных отъездов за пределы субъекта федерации. Пришлось изобразить на грустном лице покорность судьбе и воле начальства, сам же позвонил оперу, курирующему кражи и угоны автотранспорта в областном управлении, и как бы, между делом, слить нежелание начальства отпускать меня в длительную поездку для реализации, на 100% верной, информации. Не скажу, что после этого руководство смотрело на меня ласково, по-отечески, но мне это было неинтересно. На ежемесячных подведениях итогов работы руководства всех рангов интересовало только количество раскрытий, невзирая на любые трудности, а за две недели до итогового собрания личного состава, начальников интересовал только график дежурств. Мне пожелали без 3-4 раскрытий не возвращаться, лучше сразу остаться на Алтае, иначе, моя казнь и смерть будут особенно жестоки, просто за гранью человеческого восприятия. Я ответил, что осознаю свою вину, меру, степень, глубину и двинулся собираться в дорогу. Руслана мы забрали у его дома в 7:30 утра. Он пытался, ссылаясь на свои габариты, занять кресло рядом со мной, но я сообщил ему, что в дороге предпочитаю хватать за коленки Наталью, вот такой у меня бзик. Пришлось оперу по безвестникам лезть назад, где его радостно встретил, пытаясь облизать небритое лицо, возбужденный демон. Второй раз Руслан стал возмущаться, когда понял, что вместе с ним и демоном, мы берем в дорогу еще и Витю Брагина, который терпеливо ждал нас на станции метро Дебаркадер. В довершении всего, Виктор, пробираясь в задний ряд тесноватого салона Нивы, сел костлявым задом на лежащий на сиденье пистолет-пулемет «Кедр», который я, со скандалом, вытребовал из дежурки на время командировки. Попытки призвать к моему разуму, ведь не на войну я собрался, закончились цитированием свежих случаев, когда туристы из города, приехав отдыхать на благословенный Алтай, встречались там с местными пастухами, которые, с детской непосредственностью просили поделиться с ними водкой, а получив отказ, просто расстреливали грубых гостей чудесного края их длинноствольного охотничьего оружия. Начальство, в конце концов, сдалось, запретив мне брать второй штатный магазин в Кедру, но, с учетом того, что при демократической России, нам стали давать на стрельбах патроны из расчета «бери сколько хочешь», а инструктор боевой подготовки деликатно отводил глаза, когда дорвавшиеся до халявы, опера гребли патроны из цинка горстями, то запас патронов от Макарова у меня был весьма солидный. Примерно через час мои пассажиры успокоились, распределились и начали проваливаться в липкую дрему. Руслан отобрал у Брагина пистолет, пулемет, демон перебрался с заднего ряда в ноги, сидящий рядом со мной Наташей, что, поджав под себя ножки, положила головку мне на плечо и задремала. В общем, все приняли максимально удобное для себя положение. Дорога до Алтая была знакома, содержалась в хорошем состоянии, единственной проблемой на ней было не заплутать в Биекотунске, проскакивая его насквозь. Обедали на трассе, в новеньком, отделанном белым сайдингом, двухэтажном павильоне, с белыми стульями и столами. Брагин важно достал из кармана потертых джинсов пухлый бумажник. Очевидно, что владельцы угнанных автомобилей, в надежде, что их транспорт вернется в родную гавань, щедро проспонсировали нашу поездку. И тут Витя совершил ошибку, взял на горячие пару котлет с гарниром, очевидно не зная, что в общепите на котлеты пускают всякие разные остатки. Его ошибка настигла нас, буквально, через час, да так навязчиво, что Наталье пришлось пересесть на заднее сиденье, а справа от меня уселся Брагин на пару со страдальческим выражением лица. На его беду, трасса проходила в окружении, ровных как стол, заснеженных полей, единственными укрытиями на которых были полуразрушенные автобусные остановки и будочки подземных линий связи. Увидев такое укрытие, Брагин сквозь зубы просил притормозить, и схватив остатки рулона туалетной бумаги, случайно оказавшейся в машине, бежал, высоко вскидывая ноги, к этому искусственному сооружению. К сожалению, в аптеках Биекотунска, из чудодейственных пилюль был только активированный уголь, который Виктор стал потреблять целыми обладками, остановившись только на третьей, после чего блаженно откинулся на спинку сиденья и заулыбался, демонстрируя черные, как у шахтера, зубы. На этом наши приключения закончились. На мое предложение остановиться в селе Сростки, где в установленном у трассы железнодорожном пассажирском вагоне, с утра до вечера, торговали жареными пирожками, Экипаж замахал руками и потребовал больше их едой не соблазнять, и ехать без остановок до самого пункта назначения. Гостиница в столице республики, где я ночевал в прошлый раз, продолжала глядеть на мир пыльными окнами с трещинами, радуя стойкой приверженности к ненавязчивому советскому сервису, поэтому волевым решением направил машину к уже знакомой мне базе. По причине зимнего сезона и начала рабочей недели, база была наполовину пуста, администрация была счастлива гостям, выделив нам отдельный домик на берегу Катуни, с двумя отдельными входами. Одну половину заняли мы с Наташей, а за стенку вселились Руслан и Брагин. Не знаю, сколько у парней было кроватей, нам же досталась огромная и, главное, крепкая кроватка размера King Size. Решив, что после дальней дороги, мы все имеем право на отдых, мой экипаж отправился в, продолжавший зазывать яркими огнями вывески, местный бар. Народу было много, но, нам нашелся небольшой столик, куда через пару минут положил меню, пробегавшая мимо, расторопная девочка в форменном сарафанчике. Так, как я был обвешан оружием и патронами на новогодняя елка, так, что пришлось есть в куртке, мы с Наташей быстро выпили по стопке местной настойки и съели на двоих жареного мяса с картошкой, поданное на черной чугунной сковородке, после чего, оставив парней, уже принявших на грудь по 150 грамм водки и, с интересом, поглядывающих на девушек за соседним столиком продолжать разгул и веселье, правда предварительно изъяв у Виктора большую часть общественных денег. Брагин минут пять кабенился, но был вынужден передать мне под столом свой бумажник, предварительно вытащив из него несколько купюр. Через два часа, когда платиновая блондинка мирно засопела у меня под боком, я выполз из-под теплого одеяла и, шлепая босыми ногами по доскам пола, подошел к окну. За окном, на противоположном берегу, скованной льдом, буйной красавицы Катуни, белели, уходящие к черному небу, сопки, покрытые темными соснами с ровными, корабельными стволами. В печи ревел огонь, а сверху, от клуба, доносились приглушенные звуки музыки и крики веселящихся людей. Из темноты, сгустившейся у печки, поднялась голова демона, с чутко настороженными ушами. Пес решил, что, возможно, впавший в меланхолию хозяин, накинет на себя хоть что-то и снова выведет его побегать по пустынному берегу реки. Я подошел к наружной двери, и чуть приоткрыл ее, предлагая псу самостоятельно отправиться на прогулку, но тот лишь разочарованно фыркнул и, со вздохом, уронил огромную башку на скрещенные передние лапы. Правильно, мы почти час выгуливали этого паразита, стоя обнявшись среди камней, наваленных на берегу и любуясь яркими звездами, переливающимися фиолетовыми огоньками в черном небе, каких не увидишь в загазованной атмосфере города, лишь иногда отвлекаясь на собаку, которая приволакивала очередную корягу, совала мне ее в руки, требуя кидать на, как можно, дальние расстояния. Я постоял еще немного у окна, озяб под струей прохладного воздуха, что тянуло из шли в деревянной раме, и вернулся в теплую постель, осторожно пристроившись с краю, чтобы не разбудить крепко спящую Наталью. Девушка завозилась, потом повернулась ко мне и, по-хозяйски, закинула на меня стройное бедро, после чего вновь засопела размеренно и спокойно. Моих гулен утром пришлось долго будить, колотя ладонью в дверь, бил бы ногами, но было неудобно перед работниками базы отдыха, что изредка появлялись в поле зрения и бросали на меня сочувственные взгляды. В результате, мы с Наташей позавтракали в одиночестве, вполне пристойной, рисовой кашей, выпили по стакану чая. Лишь после этого появились мрачные и лохматые наши спутники. И если Брагин, страдальчески морщись, взял с раздачи два стакана кефира, то Руслан с аппетитом умял яичницу с парой сосисок и стакан бурды, по-прежнему считавшиеся кофе в российском общепите. Отправив Виктора отсыпаться в домик, а Наташу просто отдыхать, мы с Русланом, как лица официальные, вписанные в командировочное удостоверение, поехали в местное отделение ГАИ, налаживать связи с местными регистраторами автотранспорта. И чем я вам могу помочь? Начальник регистрационного подразделения автоинспекции, не поднимая на нас глаз, в седьмой раз пересчитывал врученное ему отдельное поручение следователя. Для начала окажите содействие, чтобы в вашем комиссионном магазине нам книгу регистрации договоров купли-продажи автотранспорта дали. Ну, тут-то у вас никаких проблем не будет, я им позвоню. Майор наконец перестал изучать требования и положил казенную бумагу на стол. Вы, когда их хотите посетить? Завтра, как я понял. Вообще-то, сегодня, чтобы день не терять, так вы не успеете. У нас комиссионный магазин до обеда работает, рыночек маленький, все с утра успевают покупки оформить. Подскажите, как добраться, мы все-таки постараемся успеть еще сегодня. Начальник ГАИ поморщился, очевидно, что мой прямой отказ ему пришелся не по нраву, но, все-таки, оторвал от перекидного календаря листок и стал на обороте рисовать совсем маленькую схему проезда. Название улиц он не указал, ответив на мой вопрос с обезоруживающей улыбкой. А знаешь, не помню. Помнил, но забыл, из головы вылетело. Но вы там дорогу найдете, там здание еще такое на повороте, вы мимо не проедете, сразу на него внимание обратите. Минут через 15 путешествия согласно схеме, напоминающей по наличию ориентиров карту с пачки папирос Беломорканал, я заметил, что мы движемся по кругу, второй раз проезжая мимо сарая с вывеской пива и толпой жаждущих у окошка. Пришлось ловить на улице аборигена и спрашивать дорогу. Оказалось, что поехали мы ровно наоборот, не в ту часть города, поэтому пришлось спешно разворачиваться, памятуя о коротком дне работы комиссионного магазина. К нашему удивлению, расписание работы магазина было вполне даже щадящим, с 9 часов утра до 6 часов вечера, вот только встретили нас там неласково, заявив, что не могут предоставить для ознакомления журнал регистрации покупок и копии договоров, потому как журнал у них ведется первый день, а старые журналы и вся документация сдана для проверки в прокуратуру. Когда в городской прокуратуре, куда мы примчались, фамилия сотрудника, взявшего журналы для проверки, совпала с фамилией помощника прокурора, ушедшего в очередной отпуск, я даже не удивился. Майор, моим горячим желанием было открыть дверь в кабинет начальника отдела ГАИ ногой, но в самую последнюю минуту я сдержался. Это так не работает. Ты что себе позволяешь? От утренней любезности начальника регистрационного отдела не осталось и следа. Иди нахрен отсюда. Я то уеду, но только завтра, как на службу выйду, организую отправку спецсообщения в Москву, а уж оттуда комиссия приедет и вывернет всю вашу тупую схему наизнанку. И не думай, что у тебя получится сослаться на прокурорские проверки и отпуска. Когда приедет несколько майоров из столицы, вся ваша местечковая мафия разбегутся, как тараканы, и ты останешься крайним, никто тебя прикрывать не будет. Да успокойся ты, посиди в коридоре, я сейчас позвоню кое-куда и все порешаю. Начальник отдела ГАИ вдруг сменил гнев на милость, взял телефонную трубку и замахал рукой, чтобы я закрыл дверь. Я просидел под дверью минут 20, после чего майор вышел из кабинета, уже и, равнодушно бросив мне на ходу, что ничего сделать не получится, запер дверь и ушел куда-то наверх, где располагался следственный отдел городского управления. Если бы мы с Русланом были только вдвоем, мы бы, безусловно, сразу бы рванули в город, но на базе отдыха нас ожидали Виктор с Наташей и Демоном, поэтому нам пришлось вернуться. В общем, в этот день мы решили никуда не ехать. Правда, пользуясь возможностью дозвониться до города, я, все еще кипя от злости, это сделал, застав на службе моего куратора из областного управления и от души выложил все свои подозрения относительно круговой поруки местных правоохранителей. Мой контакт в городе внимательно меня выслушал, несколько раз попросив повторить некоторые подробности, после чего предложив мне никуда не ехать, а ждать на месте, перезвонив через сутки. Сутки спустя. Добрый вечер, я, как велено. Привет, Павел. Мой контакт в городе, обычно очень сдержанный на эмоции, сегодня был необычайно оживленным. Записывай. Завтра едешь в городское управление столицы республики, обратишься к... Прозвучала фамилия одного из заместителей начальника городского управления, и он тебе все организует. Вечером мне перезвонишь и сообщишь, как и что. Как понял. Уверив собеседника, что я понял я все предельно ясно, я попрощался, положил трубку на аппарат и покрутил головой. Заместитель начальника управления, это на две ступени выше, чем начальник регистрационного отдела ГАИ, значит, я сумел достучаться до кого следует и завтра смогу продвинуться немного вперед. Во всяком случае, так тупо вставлять палки в колеса мне уже не будут. Следующим утром заместитель начальника встретил меня вполне любезно. На, старлей, передо мной, на поверхность стола шлепнулись несколько журналов формата «Амбарная книга» и пара картонных папок с документами. Идешь в соседний кабинет, выписываешь все, что тебе надо, только смотри, ничего не бери. Если надо снять копию, обратись к секретарю моей приемной, она все сделает. Журналы и договоры из кабинета не выносить, вечером сдать секретарю. Как закончишь, найди меня, порешаем, как дальше лучше действовать. И не ссы, никто мешать тебе не будет. Тот человек, который неправильно себя повел, заболел серьезно и на службу больше не вернется. Но ты тоже, не забывай, что ты здесь в гостях, самодеятельностью не занимайся. Ты, кстати, позавчера вечером, из нашего управления, куда поехал? К знакомым, в Биекотунск. Назвал я крупный город соседнего края, до которого было около 200 километров. Понятно, заместитель начальника странно посмотрел на меня, после чего, кивком головы отпустил работать с документами. Глава 11. Глава 11. Декабрь 1992 года. Россия удивительная страна, в ней очень часто происходят чудеса. Особенно много чудес происходило в тот период, когда идеология давлела над экономикой. Я понимаю, когда в СССР государство понуждало оформлять все сделки с автотранспортом в специальном комиссионном магазине, государство хотело знать. Я понимаю, когда в СССР, купив ВАЗ-2106 за 6142 рубля, ты продавал ее через полгода на вещевом рынке за 11 тысяч рублей, указывая в договоре купли-продажи сумму в 5 тысяч рублей. Ну, не желало государство рабочих и крестьян, что пыталось свое существование вогнать в узкие рамки статей немецких экономистов, написанных 100 лет назад, что использованная вещь может стоить дороже, чем такая же, но только новая. Не предусмотрено это было у бородатых мыслителей Маркса и Энгельса, а значит это было неправильно, и государство с этим нещадно боролось, чем пользовались многочисленные кидалы. Сейчас же страна перешла на рыночные рельсы, дана команда всем обогащаться, но все машины, все еще продаваемые через комиссионный магазин, стоили исключительно 10 тысяч рублей, независимо от года выпуска и марки автомобиля. Самое смешное, на вопрос «Зачем вы это делаете?» покупатели пожимают плечами и глубокомысленно изрекают, чтобы налоги не платить. Какие налоги, сколько налогов, никто вам на этот вопрос не ответит, но все с умным видом заявляют, что уклоняются от налогов. Продавца угнанных автомобилей я заметил сразу, он особо не прятался и мелькал в неровных строчках журнала учета комиссионного магазина чаще всех. Но в этом, в принципе, не было особого криминала, уже появилась прослойка отчаянных людей, что гнала японские, неубиваемые праворульки через бездорожье Дальнего Востока и Забайкалья, к цивилизованным местам, прорывались через бандитские засады Благовещенска и Хабаровска, недолго зализывали раны дома и снова, как на войну, уезжали на Дальний Восток, где начинали смертельно опасную игру на раскинувшемся среди холмов Владивостока авторынке «Зеленый угол». Спрос на машины из страны восходящего солнца все время рос, как и цены на них, народ охреневал от уровня комфорта и надежности заморских аппаратов, и профессиональные гонщики, зачастую в одиночку, пригонявшие по 2-3 машины за рейс, заполняли все больше и больше мест на авторынках от Читы до Урала, где сформировался определенный водораздел между японцами и условными немцами. Чтобы не запутаться в десятках угнанных у нас машин, я составил рукописную табличку, куда внес дату угона, цвет и марку автомобиля, а также номер уголовного дела и, перебирая журнал учета местной автокомиссионки, она стала постепенно заполниться. Вскоре я просто искал знакомую фамилию продавца и выписывал все автомобили, что оформлялись им через магазин. Товарищ по фамилии Кузнецов Николай Архипович был местным жителем и чрезвычайно удачливым перегонщиком или продавцом при перегонщике. Этот момент я надеялся выяснить после задержания. Закончили работу мы с Русланом поздно вечером, сдали бумаги магазина сердитой женщине в приемной местного начальника, сели в Ниву, припаркованную на соседней улице, хотя Руслан, плетущийся за мной по нечищенным улицам провинциального городка, ругался, что моя паранойя не знает никаких разумных границ. Не бухти. Я перчаткой смел снег с боковых окошек и зеркал, завел двигатель. Давай лучше возьмем водочки и что-нибудь поесть, да вечером посидим все вместе, а то боюсь, с завтрашнего дня нам будет не до спокойных вечеров. Ассортимент ночных киосков на главных улицах столицы республики не особо отличались от выбора аналогичных заведений в городе, поэтому опытный Руслан вернулся довольно-таки быстро, бросив в багажный отсек, где было прохладней, объемистый пакет, брякнувший стеклом. Через 40 минут я, припарковав машины, зашел в наш с Наташей домик, где она ловко сервировала стол под нетерпеливым взглядом вечно голодного Брагина. «Смотрите, что мы с Русланом сегодня нарыли. Я еще раз протер тряпкой угол стола и положил свои выписки. Мы сегодня молодцы». Пока Брагин изучал список, мы с молодцом Русланом выпили по стопочке призовых, после чего я предложил высказываться о том, в каком порядке реализовывать полученную информацию. «Наташ, по старинному русскому обычаю, первый высказывается самый младший чин, так что давай, излагай». Под хихиканье коллег, младший чин звонко чмокнул меня в губы и поднес, налитую до краев, стопку. Признав, что ничего не делать завтра и пить, тоже вариант, я передал слово нашему понятому, Виктору Брагину. Через 20 минут все, кроме молча сидевшей рядом со мной Наташи, громко орали друг на друга, защищая свой вариант действия. Вите хотелось быстрее получить вторую часть вознаграждения от владельцев угнанных в городе машин, и он настаивал, что надо тупо ехать по ближайшим адресам и изымать автомобили, вызывать владельцев и передавать им автомобили, после чего изымать следующие. Уставшему за день Руслану было пофиг, чем заниматься, о чем он громко заявил. «Паша, что скажешь, то и буду делать. Я предлагаю завтра с утра ехать на домашнему адресу Кузнецова, изымать его и колоть где-нибудь, а уже, по результатам разговора с этим продаваном, решать дальше. И, еще одно, если изымать автомобили, то начинать надо не с местных покупателей. Столица здесь, городок маленький, почти все друг друга знают. Пока пару машин изымем, остальные владельцы будут в курсе, что из города приехала зондеркоманда и машины вывозит. Уверен, спрячут наши машинки так, что мы за год их не найдем. Просто, если все на периферии получится, то, прежде чем у местных машины забирать, вызвать сюда владельцев угнанных тачек и вместе с ними сразу идти. Уж они, за свое кровное с местными будут биться не на жизнь, а на смерть, нам же проще будет. В это время в дверь домика уверенно постучали. Руслан мгновенно вскочил, как будто ждал кого-то, вышел в прихожую, где раздался шепот и приглушенное хихиканье, определенно женское. На эти звуки из-за стола выскользнул Брагин, который стал быстро одеваться, чем немало меня удивил. На столе еще было полно еды и выпивки. Через пару минут в комнату заглянул, уже взбодрившийся, Руслан. «Паша, Наташа, спокойной ночи, мы пойдем». А, я открыл рот, но женский локоток стукнул меня по ребрам, и платиновая блондинка, с какой-то издевкой, прощебетала. «Спокойной ночи, мальчики, чтобы в 7 часов у машины стояли». Успел я выкрикнуть строго, прежде дверь домика захлопнулась за нашими гостями, ибо командир я или не командир. «Солнышко, а что это было?» Я потер бок, локоток у Наташи был хоть и изящный, но острый. У них личная жизнь образовалась. Девушка плюхнулась мне на колени и внимательно посмотрела в глаза. «Ты меня стрелять научишь?» Я, не ожидавший такого резкого перехода от личной жизни оперов к милитаризации моей подруги, хрупкой девушки, обожающей классическую музыку, балет и оперу, машинально кивнул. «Если захочешь, отъедем от трассы подальше и дам тебе пострелять, патроны есть». «Я думала, тебя уговаривать придется». Как-то, даже, разочарованно сказала Наташа. Готовилась ночью аргументы предъявить. «Прости». Я покаянно мотнул головой, что оказался слишком податлив, но мое обещание касалось только пистолета. «Если хочешь пострелять из автомата, придется тебе меня поуговаривать. Я знала, что ты упрямый». Наташа сунула мне в рот бутерброд с финской солями, вышла в прихожую, закинув крюк на дверь и крикнула уже из санитарной комнаты, что если я хочу, чтобы на меня хватило воды в душе, то должен поспешить к ней, а то она на себя истратит всю горячую воду. Пришлось быстро дожевывать бутерброд, выключать свет в комнате, чтобы никто из темноты ночи через поддернутое инеем окошко не подсматривал за нами, и, скинув одежду, в чем мама родила, побежал на шум льющейся воды и голосок Наташи, что что-то негромко напевала. Отблески пламени из-за приоткрытой печной заслонки, завывание ветра за окном, мирное посапывание, довольной девушки, что все-таки смогла меня уговорить дать пострелять из кедра, что еще нужно мужчине. Только одно, уверенность в том, что тебе не придется завтра очищать двор и дорожки вокруг этого домика, носить дрова и воду, сбрасывать снег с крыши, а, насладившись пасторальными пейзажами, ты, через несколько дней вернешься в родной город, с его серыми громадами домов, всепогодном метро. Проваливаясь в сон, я слышал приглушенный шум голосов за стеной, чей-то негромкий смех, как пожилой родитель, волнующийся за загулявших детей, я улыбнулся, что мои оперы не ищут приключений на свою задницу где-то на территории базы, а вернулись домой. На этой мысли я уснул. Из сна меня вырвало тихое жужжание будильника механических ручных часов полет, лежащих на тумбочке у моего изголовья. Мне всю ночь снились перестрелки с добросовестными собственниками автомобилей в местных горах, причем на моих руках в этом кошмаре успели умереть и Виктор, и Руслан, а Наташа сказала, что достреливает последний магазин. В общем, я был рад проснуться. Пока я собирался с духом, чтобы вылезти из-под теплого одеяла и ступить ногами на простывший за ночь пол, легкая девичья фигурка, мелькнув белизной аккуратной попки истинной петербурженки, проскочила в туалет, а мне осталось только натянуть носки и свитер, подбросить несколько поленей на багровые угли в глубине печи, надеясь, что дом прогреется быстро. Демон, в этом полудиком краю, пользующийся определенной свободой, уже сидел у входной двери, в ожидании, когда я выпущу его на прогулку. В 6 утра, желающих прогуляться по булыжникам берега горной реки на базе не наблюдалось, поэтому демон отправлялся на прогулку самостоятельно. Я злорадно застучал в стену, дождался оттуда звуки ругани, вырванных из сна парней, недовольный женский голос, и включил электрический чайник, чтобы за его свистом не слышать, какими словами мои сотрудники описывают человека, стучащего в стену соседям в 6 часов утра. Им потом стыдно будет, да и я могу это запомнить. Мы с Наташей выпили чаю, доели остатки хлеба, колбасы и ветчины, что ночью охлаждались между двойным остеклением окошка, дали демону половину содержимого, чуть-чуть подогретой свиной тушенки «Великая стена» и в 7 часов, одетые и готовые к подвигам, стояли у шумящей вентилятором на холостом ходу Нивы. Наши соседи вышли минут через 10, на крылечке раздались чмокающие звуки, после чего с крыльца спустились две, явно девичьи, фигурки, что зябко охватив себя руками, быстрым шагом двинулись по тропинке к главному корпусу базы, а из-за угла, загребая снег ботинками и отчаянно косолапя, как детишки, не желающие идти утром в детский сад, выдвинулись два наших богатыря. Загнав приданные силы на задний ряд сидений, я махнул рукой оставленному на хозяйстве демону, что пытался меня гипнотизировать через замершее окно, в надежде, что хозяин все-таки возьмет собачку с собой. Я уселся на водительское сиденье, с удовольствием потянулся и воткнул первую передачу. Господин Кузнецов, удачливый торговец японскими автомобилями, жил возле вокзала, в старом бараке, что железная дорога выстроила вдоль стальных магистралей по всей стране, для приближения работников к месту трудовой деятельности. Дверь нам открыла крупная женщина в несвежей ночнушке. На вопрос Николая дома, почесала левую грудь, вываливающуюся из штопанных кружев рубашки, и равнодушно кивнув, отправилась в черноту спящей комнаты. После неразборчивых слов, донесшихся из душной темноты барачного жилья, на пороге тьмы и света, падающего от висящей в общем коридоре тусклой лампочки, появился худой, костистый мужик, стопроцентный сиделец, с потускневшими синими разводами старых тюремных татуировок по всему телу. К моему разочарованию, в выцветших глазах мужика не было страха или отчаяния, типичного для вора, встретившего на пороге сотрудников УГРа, знающего за свои делюги, а только тоска смертельно уставшего человека. «Николай Архипович», я махнул красной коркой удостоверения, «желательно проехать с нами, одевайтесь». «А что случилось, командир?» Не надеясь на ответ, спросил бывший сиделец. «Извините, но на месте объясним. Паспорт возьмите». Мужик нырнул в темноту, откуда донеслись звуки торопливых сборов, встревоженный шепот женщины, взволнованный, не будет ли их следующая встреча только через пару лет, успокаивающие матерки мужчины. Я не боялся, что фигурант уйдет от нас через окно. На улице хрустел снегом недовольный Руслан. «Паспорт взяли?» Я протянул руку, и сердце мое ёкнуло, когда на раскрытую ладонь мне легла, блестя новой, темно-бордовой коркой, паспортина гражданина СССР. Уже поняв, что нас ожидают неприятности, я начал торопливо листать хрусткие страницы документа. Я не помнил, какие были номера паспорта гражданина Кузнецова в документах комиссионного магазина, но там точно были другие данные паспорта. «Паспорт когда меняли, там написано», — начал дерзить Николай. «Слушай, Коля, ты меня не зли». Я зло ощерился, шагнув к уголовнику. «Я спрашиваю, ты вежливо и подробно отвечаешь. Если что-то имеешь против такого порядка разговора, одевайся, будем в другом месте беседовать. Можно подумать, что если я с тобой сейчас поговорю, начальник, ты меня дома оставишь», — показал стальные коронки левой половины рта гражданин Кузнецов. «А зачем мне тебя куда-то тащить? Тем более я человек не местный, кабинет для разговора с тобой в вашем управлении еще искать. А ты, командир, покажи мне еще свое удостоверение, а то мелькнуло перед глазами, я и понять не успел, откуда гость незваный пожаловал». На этот раз Кузнецов внимательно читал мою должность и место работы, после чего совсем загрустил. «Значит, что-то серьезное мне шьют, раз из города опера прискакали. Ты мне скажи лучше, когда и где паспорт потерял?» Я начал терять терпение, переживания бывшего зека меня волновали мало. «Паспорт». Николай с силой ударил себя кулаком по голове, так, что раздался костяной стук. «Это че? По моей бирке кто-то у вас дела крутит? Ладно, одевайся, да выходи». Я махнул рукой Виктору и повернулся к выходу. «Все-таки, забираешь меня, начальник?» — разочарованно протянул мне в спину Кузнецов. «Нет, в машине опрошу и поеду по своим делам. Мне просто не хотелось садиться на скрипучий, ветхий табурет в душной комнате, искать на столе не самое липкое место, чтобы положить свою папку и не замарать рукава одежды о подозрительные пятна на вытертой клеенке. Чистоплотность сожительницы или жены гражданина Кузнецова вызывала у меня большое сомнение. Я вытянул у замершего в коридоре Николая из руки темно-красную книжицу, пока он собирался-одевался, успел заполнить шапку протокола допроса, кроме строки судимости. В принципе, его историю я мог рассказать без его участия, кроме совсем уже интимных подробностей. Как я уже догадался, почти год назад пьяный Никола потерял где-то на улице, или не на улице, свой паспорт, после чего 8 месяцев жил вообще без документов, пока его до печенок не допек местный участковый. Заплатив штраф за утерю паспорта, воровской уклад не позволял старому уголовнику с 6 судимостями уподобиться всем нормальным гражданам, врать ментам о краже паспорта, лишь бы не платить. Николай Архипович, после месяца ожидания, получил новый паспорт. Я быстро опросил вора об обстоятельствах происшествия и, к его удивлению, вора, отпустив его домой, поехал в местное управление внутренних дел выяснять, подавал ли 4 месяца назад гражданин Кузнецов заявление о утере паспорта. Глава 12. Глава 12. Декабрь 1992 года. Как я и опасался, с господином Кузнецовым все было очень хорошо или очень плохо, смотря с какой стороны смотреть. То, что бывший уголовник в озвученные им сроки подал заявление о потере паспорта, подтвердилось. Все чин по чину, заявление подано, штраф в размере 25 рублей уплачен, новый паспорт выдан, старый паспорт выставлен в розыск. То, что советский паспорт достаточно удобен, чтобы ловкий человек с твердой рукой переклеил фотографию владельца, тоже всем хорошо известно. Любого постового милиционера учат обращать внимание на фотографию владельца. Но, что обязательно для милиционера, не обязательно для сотрудника автомобильной комиссионки и покупателя автомобиля, который, сторговав машину на несколько сотен долларов ниже рынка, от радости ни на что не обращает внимания. Решив, что дальнейшая работа в направлении поисков продавца автомобилей с поддельным паспортом может быть отложена на потом, так как требует специальных возможностей, я решил сменить вид деятельности, тем более, что опера, бывшая и действующая, очевидно, предаваясь ночью различным излишествам, клевали носами на заднем сидении автомашины и к каким-то активным действиям были решительно не способны.